Глава 14. Теперь столицу часто окутывали туманы. Долгие дожди, насыщенные гарью и вредной пылью северных заводских кварталов Парижа, проливались на Иль-де-Франс. Резкий ветер вырывался из переулков, морщил воду в лужах и хлестал по лицам. В автобусах, в магазинах, на станциях метрополитена, в кинематографах нездоровые испарения вырывались из одежд, едва лишь температура повышалась, и грусть, пронизывающая большие города в холодное время года, не сходила на несколько миллионов существований. В эти дни в Париже утомителен каждый жест. Толпа изнурена ходьбою. Муравейник съедает своих муравьев. По вечерам и труд, и удовольствие являют одинаково осунувшиеся лица. Но для тех, кто каждый день может выбрасывать в пучину 1000 франков, продолжается та же беспечная жизнь. Меньше нельзя иметь тому, кто хочет мчаться в своем автомобиле, завтракать в кафе «Де Пари» или у Монтанье, обедать у Рица и, сидя в ложе, слушать Рокель Меллер. Леди Освельд, не имея поводов к бережливости, истратила за месяц на Вандомской площади и на улице Мира немного больше 200 000 франков. А так как Жорж де Вольтер жил подле нее и нес их общие расходы, дорожные, так сказать, то у него не осталось почти ничего. Несколько 1000-франковых билетов. Их могло хватить на неделю, а затем — бездна. Он это знал, и теперь его вновь охватила тревога. В середине ноября она сказала ему, что ей необходимо съездить в Биарриц, что она не получает вестей от мужа, о котором они избегали говорить, но который должен не сегодня, так завтра вернуться во Францию. Она полагала, что ей нужно теперь по-иному устроить свою жизнь, и не сомневалась, что Освельд поведет себя разумно и предупредительно. Только бы она не совсем покинула его и по-прежнему проводила с ним каждый год несколько месяцев. Она решила воспользоваться железной дорогой и думала, что Жорж проводит ее, но он сказал, что его удерживают в Париже некоторые работы. Говорил ей, будто занимается политической экономией. Она поверила ему, как всегда. Решено было, что она поедет одна в Биарриц и вернется через 3 недели, или же что он к тому времени приедет к ней. За последние дни она расточительно отдавалась ему, и любовь их, казалось, не только не ослабевала, но с каждой ночью становилась все более властной. Наконец, 11 ноября, в годовщину перемирия, он отвез ее на вокзал. Было 7 часов вечера. Дождь лил с такой силой, что брызги взлетали на скользком асфальте. Он проводил ее в одноместное купе спального вагона. Камеристка занимала соседнее купе. Перрон был безлюден, и они ходили взад и вперед, в полголоса беседуя. Она ему давала множество нежных наставлений и сжимала его руку в своей. На ней была серая даха, благоухавшая ее духами. Лицо было оправлено в шляпу, отделанную птичьими крыльями, и глаза приняли загадочное выражение под легкой вуалью. Он не находил других слов, кроме «вы прекрасны». Голос у него дрожал, и они были так взволнованы разлукой, что она не замечала этого странного «вы». Наконец, поездная прислуга в последний раз пригласила пассажиров занять места. Нужно было войти в вагон, и, стоя на площадке, она еще говорила с ним, между тем, как он, держась за поручни, поднимал к ней взволнованное лицо. Он дрожал всем телом, хотя старался говорить одни только банальные слова, и они ощутили вибрацию вагона. Поезд, уносивший Стефани, тронулся. Она послала ему поцелуй, затянутый в перчатку рукой, и он ее увидел уже в 10 метрах от себя. В течение 2 или 3 секунд он оставался в неподвижности, глядя на нее, и вдруг, не сознавая, что делает, пустился бежать между тем, как ход поезда ускорялся. Она смотрела на него недоумевающим взглядом и только тогда его поняла, когда он опять очутился подле нее. Он вскочил на подножку и вошел в вагон. Шляпа у него свалилась. Он уехал в чем был, без багажа, с обнаженной головой. Зубы он стиснул с такой силой, что челюсти обозначились на его худощавом лице, и вначале он не способен был ни слова произнести. Пораженная и обрадованная, она стала журить его за безрассудство, но все еще безмолвный, охваченный дикой страстью, он повлек ее в купе, запер дверь и сорвал с нее доху. Сжимал ее в объятиях и словно хотел слиться с нею. Они услышали в коридоре голос метрдотеля, приглашавшего записаться на обед, и рассмеялись, зная, что не пойдут обедать. Они действовали безумно, опьяненные друг другом, беспорядочно и в то же время тревожно, как воины на поле битвы. Когда к ним вернулось самообладание, она, улыбаясь, приласкала его и спросила, намерен ли он так провести ночь и выйти из вагона в Негрессе, это вокзал Биарица, не имея запасного платья. Но он сказал ей, что хотел только выиграть 2 часа и что высадится в Обре. Она поглядела на свой браслет и увидела, что до этой станции остается еще 50 минут. Она чувствовала усталость, и он посоветовал ей лечь. Между тем, как проводник приготовлял купе на ночь, они стояли в коридоре, рядом и в молчании. Она испытывала чувство сладостного покоя и прижималась к нему. Дождь уже не лил. Холодная луна бежала в небе навстречу поезду. Гладкая бескрасочная равнина, пересеченная однообразными дорогами, казалась беспредельной. Порою, приближаясь к уснувшей деревне, паровоз пронзительно свистел. Звенело железо на крестовинах, проносилась мимо станция, и пропитанная светом пыль угасала над насыпью. Сухая и нездоровая жара раздражала горло, и в конце коридора пассажир огромного роста попыхивал трубкою перед открытым окном. Дверь хлопала от ветра. Стефани вернулась в купе, и Жорж уложил ее, как ребенка. Поверх слишком легкого одеяла он набросил доху, открыл вентилятор, поставил в стакан 2 розы, оторвавшиеся от ее корсажа. Она наблюдала за ним, а была счастлива, сознавая себя предметом такой заботливости. Он положил в НССР кольца, оставленные ею на плите умывальника, и когда все было приготовлено для нее на ночь, уселся у нее в ногах. Она улыбалась ему, вкушая покой после неистовства, которое только что потрясало их, как ветер молодые ивы, и блаженствуя поднесла руку любимого к своим губам. Тогда он опустился перед нею на колени, и они посмотрели друг другу в глаза. «Уверен ли ты, что расстанешься со мною в Убре?» — спросила она его. «Не лучше ли будет, если я уделю тебе местечко рядом, как здесь не тесно?» Она чувствовала, что безумно любит его. Он на ухо ответил ей, что уйдет и что она должна заснуть. Он гладил ее по лбу, по тяжелым волосам и видел, как веки у нее смежились. Его воля словно была направлена на то, чтобы ее усыпить. Она сквозь сон услышала, что поезд остановился, и до нее смутно донеслись снаружи чужие голоса. Вдруг она проснулась. Он стоял и, нагнувшись над нею, смотрел на нее с необыкновенным выражением в глазах, с какой-то сверхчеловеческой добротою. У нее едва хватило времени протянуть ему свои обнаженные руки, поцеловать его в губы, шепнуть, что она скоро вернется. Он вышел из купе после безмолвного поцелуя. Она кинулась к окну, отбросила деревянные ставни и, став коленом на диван, увидела его на перроне под дождем. Он не шевелился и недоуменным взглядом провожал уносивший ее экспресс, между тем, как она за стеклом махала ему на прощание рукою и кричала «До скорого свидания!», не понимая, что он уже не слышит ее.